Глава 3. У моего отца, Утора Пендрагона, было 3 жены. Все они были мертвы. Трагический случай произошел с моей матерью, Игрейной. Она споткнулась и ударилась головой о каменную стену, пока мой отец был с ней в ее покоях. Он позвал целителей и верховную жрицу так быстро, как только мог, но спасти ее не удалось. То была официальная версия. Вторая жена моего отца была матерью Артура. Ее звали Этарда. Она была молода и очень красива, но ее язык был так же горек, как полынь, и у нее было много врагов. Ее не любили при дворе, особенно после того, как она стала королевой. Она любила смеяться, флиртовать и отпускать язвительные шутки, и делала все это слишком хорошо. Она сдружилась с некоторыми благородными дамами и создала вокруг себя собственный двор. Она называла его «двором любви», что всегда казалось мне ироничным, потому что любовь ко мне она не проявляла. Тем не менее, она могла бы избежать неприятностей, если бы не была падка до мужчин на стороне. Понятное дело, моему отцу ее поведение пришлось не по нраву. Этарду казнили за прелюбодеяние вместе с одним из лучших друзей моего отца, сэром Пелиасом. После их смерти выяснилось, что Этарда родила ребенка от моего отца еще до их свадьбы — Артура. Мой отец привез Артура в двор Рос и после долгих разговоров с советниками и жрицей признал своего незаконорожденного сына от неверной Этарды. Так Артур стал вторым в очереди на трон Камелота. Это было началом моего конца, хотя тогда я об этом не подозревала. Может быть, мне следовало злиться. В конце концов, Артур родился, когда моя мать еще была жива, когда мне едва исполнился год. Но злости не было. Когда я была маленькой, я любила Артура. Я всегда хотела, чтобы у меня был брат. Да, Артур был жесток и забирал мои игрушки или рвал мои любимые книги. Ну что ж, это было ожидаемо. Он потерял мать. Я как никто понимала его боль. Я думала, что смогу понять и его гнев. К тому же он мог быть очень милым, когда хотел. Энит была третьей и последней женой моего отца. Она была молодой, как и Этарда, но во всем остальном ее полной противоположностью. Энит была хорошенькой, пухлой и доброй, и она делала то, что не смогла Этарда. На некоторое время ей удалось принести мир и безмятежность во двор Рос. Насколько это было возможно с таким человеком, как мой отец. Энит относилась ко мне так, будто я была ее родной дочерью. Она была добра ко мне и к Артуру, несмотря на то, что он плохо себя вел. Я была благодарна ей за ее заботу. Она умерла, подарив жизнь Кею. После смерти мамы отец сначала был ко мне снисходителен. Он не знал, что в тот день я пряталась под кроватью и видела, что он сделал. Но, вероятно, его вина была так же велика, как если бы он знал, потому что в первые месяцы после ее смерти он был необычайно мягок. А Утор Пендрагон не из тех мужчин, которым свойственна мягкость. Не знаю, как у меня получилось, но я не оттолкнула его. Даже будучи маленькой, я понимала, что не могу позволить себе рисковать. Мне нельзя было провоцировать гнев короля, даже если король — мой родной отец. После казни Этарды все стало еще хуже. А после того, как, родив Кея, Энит умерла, Артур и я начали жить в постоянном страхе. Но это чувство стало моим спутником задолго до смерти второй мачехи. Когда отец признал Артура, я подозреваю, он сразу понял, что брат сделает все возможное, чтобы меня обойти. Трон по праву принадлежал мне. Я была первой в очереди. А затем мой отец решил, что моя смешанная кровь была слишком большой проблемой, на которую не закроешь глаза. Может, дело было в моем внешнем виде? У меня никогда не было так называемых идеальных человеческих ушей. Они не были заостренными, как у Фейри, но и округлыми их назвать было сложно. Или, может быть, проблема была в моих волосах. До смерти мамы мои волосы были золотистыми, как у нее, но после ее убийства они начали терять цвет и сидеть. И вот сейчас я — 20-летняя молодая девушка с волосами старухи. Возможно, если мне повезет, к 25 мои волосы станут совершенно белыми. Серый цвет волос не был цветом феери. Их кожа обычно отличалась яркими оттенками. Насыщенными зелеными, яркими синими, насыщенными красными. Однажды я читала историю о феере с фиолетовыми волосами и фиолетовой кожей. Должно быть, это невероятно красиво. Люди с кровью феери в роду редко обладали ярко выраженными чертами магической расы. Во многих благородных семействах были люди с кровью феери, но при дворе они появлялись все реже и реже, зная о негласной предвзятости Артура. Обычно те, кто имел смешанную кровь, легко вписывались в общество. Обычно в тронном зале их не казнили. Скорее всего, в тот день на заседании было немало знати с кровью феери в роду. Наверняка они дрожали от страха и смотрели в пол на свои замшевые сапоги и шелковые туфельки, лишь бы случайно не поймать взгляд короля, который хладнокровно приговорил к смерти мальчика-полукровку, не имея никаких доказательств его преступления. В целом, людей со смешанной кровью принимали. Да, они могли столкнуться с некоторой жестокостью и насмешками, но им позволяли жить своей жизнью. Они женились, заводили детей и умирали, как и все остальные. Они тоже были смертными. Но королева Пендрагона, в которой течет кровь феери, я была ходячей реликвией, напоминанием о народе, в существование которого многие уже не верили. Не говоря уже о том, что я напоминала отцу жену, которую он тоже хотел забыть. Таким образом, мой отец решил, что я просто не стану королевой. Он не считал меня достойной замены себе. Он предпочел Артура, который был его точной копией. Артура, который был сильным и суровым и проявлял жестокость, которую мой отец считал необходимым качеством хорошего монарха. Таким образом, вскоре после смерти Этарды, вскоре после признания Артура законным сыном и всего через некоторое время после того, как Утер женился на Энит, последовало другое провозглашение. Моргана Пендрагон, дочь Утера и Игрейны, больше не была наследницей трона Пендрата. Вместо этого она посвятит жизнь служению храму трех сестер, когда ей исполнится 21 год. Артур Пендрагон будет новым королем Пендрата. Для моего отца все это было просто и удобно. Официально я по-прежнему оставалась принцессой, все еще была королевских кровей, хотя мою кровь и считали грязной. Меня не пытались отравить, от меня не пытались избавиться и не изгнали из королевства. Ничего столь жестокого. Нет, ко мне отнеслись весьма гуманно. Меня просто лишили моего законного права стать королевой. И с того дня я неофициально стала изгнанницей двора Рос. Мое будущее было предопределено еще до того, как я научилась задавать вопросы.